может быть, сегодня получит», — сказала Лиз, желая утешить сына, но Джемми печально покачал головой и отложил в сторону недоеденное печенье. Как и остальные, в последнее время он совершенно потерял аппетит, даже как будто немного похудел. «Я не хочу учиться кататься», — заявил он. «Больше не хочу». «Окей», — кивнула Лиз, и, погладив Джемми по волосам, наклонилась, чтобы поцеловать в щеку. Он не отстранился, но и не прильнул к ней, как бывало. И Лиз почувствовала, что у нее снова защемило сердце. К счастью, в этот момент в кухню вошел Питер, который немного отвлек ее от грустных мыслей. «Привет, Пит», — сказала она. Спрашивать, как прошел день, Лиз не стала. Она отлично видела это по его лицу. Питер был мрачен, серьезен. Казалось, за прошедшие дни он повзрослел лет на 5, если не больше. Пожалуй, это произошло со всеми ее детьми, не только с ними. Лиза самой подчас сказала, что ей теперь не меньше 100 лет. «Привет, мам. Мне нужно тебе кое-что сказать. Вот что. Плохие новости, сынок». Лиза вздохнула. Она не сомневалась, что новости плохие. Ничего хорошего Лиза уже не ждала. Опустившись за стол, она машинально придвинула к себе вазочку с печеньем и остатки молока Джемми. Есть ей не хотелось, но следовало немного подкрепиться. Силы ей еще понадобятся. По пути из школы я попал в аварию. «Ты никого не ранил?» — Лиз говорила спокойно, но все ее существо словно оцепенело от ужаса. «Неужели недостаточно всего, что уже произошло? Неужели нужно окончательно сломить ее?» «Нет, просто помял чужую машину. В общем-то, пустяк. Я зацепил припаркованный автомобиль и разбил крыло и фару. Ты оставил владельцу записку с твоим адресом?» Питер кивнул в ответ. «Да, разумеется». «Вот и хорошо. Я сама сегодня не заметила целых 2 красных сигнала светофора, если тебя это утешит. Полицейский, который остановил меня, сказал, что мне не следует некоторое время садиться за руль. Может быть, тебе тоже стоило бы пока загнать машину в гараж?» «Но как же я обойдусь без машины? Мне же нужно бывать в разных местах. Я знаю, дорогой, мне и самой необходимо постоянно ездить на работу, в суд, в магазин, в школу. Знаешь, как мы поступим? Давай договоримся, что впредь будем особенно осторожны, ладно?» Питер ездил на подержанном «Вольво», который Джек купил ему в прошлом году. Это была солидная, надежная, устойчивая машина. И сейчас Лиз была рада, что на ней нельзя гонять со скоростью 150 миль в час. У нее самой тоже был «Вольво», только поновее. А Кэрол ездила на «Форде» 15-летней давности, который, надо сказать, выглядел так, словно только что сошел с конвейера. Еще у них был 8-местный фургон, в котором они возили детей в школу, а также новенький «Лексус» Джека. Этот автомобиль стоял в гараже, и Лиз знала, что вряд ли когда-нибудь сможет ездить на нем. Продать его у нее тоже не подымалась рука. Лиз решила, что они просто сохранят машину как память о Джеке. Сама мысль о том, чтобы избавиться от вещей Джека, была ей неприятна. Уже несколько раз, иногда даже по ночам, она заходила в кладовую, где висели его костюмы, и вдыхала их запах, такой родной, такой знакомый, что хотелось плакать. Про себя Лиз уже решила, что никогда и ни за что не расстанется ни с чем из его вещей. Пусть это будет даже носовой платок или галстук. Правда, многие настоятельно советовали ей избавиться от этих вещей как можно скорее –